Глава 16. Страшная тайна. Эх, мне бы его уверенность! Глядя на окружающую разруху, едва ли можно было предположить, что положение заброшенного замка можно улучшить. Здесь требовалась хорошая уборка. Мы с Кларисой и Алисией принялись вычищать зал, чтобы поселиться в нем всем вместе. Но сколько мы ни мели, все принимало такой же вид, как и до уборки. Здесь свои правила устанавливало время, и оно считало, что в этом замке жизнь остановилась. И поэтому все должно лежать на прежних местах. Куски обрушившихся стен, обломки растерзанной временем мебели, ветошь полусгнивших гобеленов. К тому же вся разруха непременно должна была быть припорошена толстым слоем пыли. Видимо, без этого никак. Так что пришлось забросить попытки привести жилище в надлежащий вид. Кое-как выбив пыль из нескольких шкур, валявшихся на полу, мы сволокли их вместе, устроив лежбище для 5 человек. Так будет теплее. Да и не так страшно всем вместе. Очень хотелось поскорее понять, в чем причина нашего вынужденного заточения в потерянном замке и как вернуть в него время. Надо было как можно скорее воспользоваться магией серебряного сгустка, понять его посыл. Тогда все встало бы на свои места. По крайней мере, мы на это рассчитывали. В первый день секреты жидкого серебра раскрыть не удалось. Оно, запутавшись в силках, парило в воздухе и судорожно подрагивало. Мы пытались проникнуть в его секреты разными способами. Прислушивались к нему, погружали в него руки и даже пытались слиться с ним воедино. Но все было напрасно. Складывалось ощущение, будто серебро ожидает чего-то. Страшно и жутко было в замке, таком знакомом и таком чужом одновременно. Царившее запустение наводило уныние. Невыносимо хотелось вернуться в то время, когда мы жили в общине, собирались в зале, где всегда полыхало 6 каминов. Сейчас все они были нетопленные, и из их черных зевов веяло безнадежностью. Не сговариваясь, мы приютились в общем зале. Даже мысли не возникло селиться в разных комнатах. Есть было нечего, пить тоже. Но из-за временной аномалии голод и жажда не тревожили нас. Это пугало больше всего. Мы всегда были сыты, чисты и бодры. И лишь по привычке иногда засыпали, тесно прижавшись друг к другу, хотя спать тоже не хотелось. Ничего более странного не происходило в моей жизни. Хотя, если так подумать, то все, что было связано с нахождением в иной реальности, нельзя было назвать нормальным. Все было необычным, начиная с одежды и заканчивая образом жизни. Так потекли наши бесконечные дни в заброшенном замке. Похожие друг на друга, будто один и тот же день мы проживали раз за разом. Мы, как живые мертвецы, то бродили по замку, то сидели в зале, периодически пытались вступить в контакт с серебром, но все было тщетно. Мы оказались в петле времени, а как выбраться из нее, не знали. Начался очередной из тоскливых дней. Заняться мне было нечем, да и поговорить тоже не с кем, так как все разбрелись по замку в поисках хоть какого-то лаза в тот замок, где остались наши друзья. Ведь раз в том замке были обветшалые участки комнат, то, возможно, через них можно было переместиться. Только пока что нам не удавалось найти портал. Так что я последовала примеру остальных и пошла искать хоть что-то, что могло бы оказаться полезным в нашей ситуации. Я долго ходила по замку. Несколько раз сталкивалась то с Кларисой, то с Алисией, то с Адамсом. И только Ричарда не было нигде видно. И где же он? Любопытство во мне разыгралось безмерно. И я уже не столько хотела найти портал, сколько Ричарда. В какой-то момент даже подумалось, что он сумел проникнуть в обитаемый замок, вернее, в то время в замке, когда в нем царил порядок и где жили наши друзья. Если так, то, скорее всего, Ричард попытается связаться с нами. Все больше утверждаясь в мысли, что Ричард каким-то образом покинул замок, я добралась до отдаленной башни, о существовании которой даже не подозревала. Атмосфера здесь царила настолько угнетающая, что стало нестерпимо страшно, захотелось убежать. Я бы так и поступила, но тут услышала громкие голоса, доносящиеся откуда-то сверху. Один из голосов явно принадлежал Ричарду, поэтому я ринулась вверх по спиральной лестнице. С каждым шагом голоса становились все громче и отчетливей. И вдруг я услышала. «Это ты уже говорил, Ричард. Придумай что-то новое. Конечно, не могу не признать твою правоту. Многие из тех, кто попадает в ссылку, невиновны». Мужской голос показался мне знакомым, но был сухим, с эхом, будто принадлежал потустороннему призраку. «Но каждый из ссыльных представляет опасность для меня, поэтому пути назад нет ни для кого. Ты не можешь так хладнокровно расправляться со всеми, кто не угоден тебе». Голос Ричарда прозвучал резко. Видимо, разговор был неприятен ему. «Ты должен снять обвинения с тех, кто был осужден зазря. Они хотят вернуться домой, к семьям». «Я никому ничего не должен», — холодно отметил голос. «Каждый, кто оказался в ссылке, не получит помилования. Вы все умрете». «Это мы еще посмотрим», — Ричард будто угрожал. «Я сделаю все, чтобы ссыльных оправдали». «Ну-ну, не горячись». Собеседник Ричарда явно издевался. «Никого оправдывать мы не будем. А тебя ждет скорая смерть. Ведь до тех пор, пока ты жив, мое правление под угрозой. Если помилуешь всех нас, то обещаю, что больше никогда не встану на твоем пути». «Это ничего не меняет», — голос задрожал от гнева. «Еще как меняет», — горячо заверил Ричард. «Стоит тебе оставить попытки преследовать меня, как нам обоим станет легче. Хватит терзать меня и тех, кто мне дорог. Магия, что передалась мне по крови, причинила много бед». «Да, я заметил, что ты настолько устал от нее, что разделил с безродной девкой». Поняв, что речь зашла обо мне, я затаила дыхание, боясь даже шелохнуться. Стоя на лестнице, я слышала все отчетливо, но видеть происходящего не могла. «Не называй так мою жену», — гневно вступился за меня Ричард. «Она дорога мне». «Да?» — голос взвелся в издевке. «И как я должен называть ту, которая стала обладательницей семейного дара?» «Ого! Он называет магию даром? Или есть еще что-то, о чем я не знаю?» «И как только язык поворачивается, назвать даром то гонение, на которое ты обрек меня и ее?» Ричард явно негодовал. «Если бы ты не женился на ней, то у меня не было бы повода сослать тебя». Мужской голос прозвучал как-то надломленно. «Своим поступком ты нарушил все мои планы». «Ну, извини, я надеялся, что ты угомонишься, узнав, что после свадьбы моя магия в два раза стала слабее. Но ты так и не оставил меня в покое, сделал все, чтобы избавиться от меня. Знаю, что ты никогда не позволишь мне вернуться к нормальной жизни. Но прошу, разреши вернуться Мэри и всем нашим друзьям. Они не виноваты в том, что я твой сын». От услышанного я чуть не упала. «Здесь отец Ричарда? Но как мистер Грей смог проникнуть в замок? И почему он желал смерти сыну? Почему подстроил его ссылку? Как хватило могущества строить козни?» Но еще больше интересовало, как мистер Грей может поспособствовать нашему возвращению и оправданию. Вроде не настолько уж он влиятелен. Или я чего-то не знаю. В нетерпении сделала пару шагов наверх. Но не решилась подняться. Если Ричард и его отец узнают, что их беседа перестала быть приватной, то прекратят разговор, и я больше ничего не узнаю. А мне не терпелось приоткрыть завесу тайн семейства Грей. «Не смей называться моим сыном!» Голос зазвенел негодованием. «Поверь, что если хоть кто-то узнает о нашем родстве, мне хватит могущества, чтобы уничтожить всех, кто дорог тебе и кого ты называешь своей семьей. Я давно искал способ расправиться с тобой, но твоя магия хранила тебя, а повода для ссылки не было. Так что все сложилось несказанно хорошо, когда ты клюнул на подосланную мной девицу и женился на ней». У меня аж дыхание перехватило. «Подосланную? Это он обо мне? Не может быть! Меня никто не подсылал! Я просто бежала от отца, спряталась на обочине дороги, где и столкнулась с Ричардом. Все произошло случайно, я это точно знаю». «Тебе не удастся опорочить Мэри», — вступился за меня Ричард, и я расплылась в благодарной улыбке. «Я знаю, что сказанная тобой ложь. Хочешь рассорить меня с ней? Но так знай, у тебя это не получится. Она слишком чиста, чтобы ты мог обвинить ее хоть в чем-то». Ричард замолчал, а я ощутила прилив благодарности. Приятно, что он защитил меня. Но его отец не сдавался. Ты можешь считать ее невинной и простодушной. Но это не изменит того, что в день вашего знакомства она находилась в том месте, на которое я указал ей. Ты думаешь, что это простое стечение обстоятельств? Наивный. Я все продумал до мелочей, и, зная твой характер и желание помогать всем вокруг, подстроил твою свадьбу. Это дало мне возможность ослабить твою магию и сослать тебя. Только жаль, что ты не пал на ринге и смог сбежать. Но думаю, что у меня еще будет возможность избавиться от тебя. Внутри меня все похолодело. Как отец Ричарда может говорить все это? Что в груди этого человека вместо сердца? И как он смеет заявлять, что подослал меня? Это не может быть правдой. Или может? Вдруг этот человек куда могущественнее, чем казалось, и смог сделать так, чтобы я оказалась в нужное время, в нужном месте, с нужными ему проблемами. Мне стало не по себе от таких мыслей. Ужасно было чувствовать себя орудием в руках безумца. Но еще больше удивляло, что мистер Грей то выказывал недовольство тем, что Ричард разделил со мной магию, то был рад этому. Я совсем запуталась. Но в какой-то момент подумала, что он сам запутался во всех своих кознях и уже не знает, что бы такое сказать, чтобы больнее ужалить сына. «Говори, что хочешь», — вскинулся Ричард. «Если Мэри твоя сообщница, то мне жаль, что я доверял ей больше, чем следовало. Но это не меняет моих позиций. Твоя власть способна уничтожить меня, но никак не затронет Мэри. Я сделаю все возможное, чтобы она связала жизнь с Эриком. Его магия оградит ее от твоих нападок». «Но ты же любишь ее», — рассмеялся отец. «Даже не возражай. Я вижу твою душу насквозь». «И что?» — выкрикнул Ричард с вызовом. «Именно поэтому я никогда не буду с ней. И все лишь потому, что ты испортишь ей жизнь, если она станет моей. Мэри никогда не узнает о моей любви». Я чуть не упала от таких признаний. Теперь ясно, почему Ричард всячески сторонится меня. Я догадывалась, что он любит меня, но догадываться и знать – это разные вещи. Прежде я не могла понять его поведение, но теперь причина его отчужденности ясна. Я больше не могла безмолвствовать и несколькими торопливыми шагами преодолела расстояние до верхней площадки, ожидая столкнуться с мистером Грей. Но вместо него увидела парившую в воздухе серебряную субстанцию в образе властелина магии. «О, небо!» — воскликнула и отступила, не веря своим глазам. «Что ты здесь делаешь?» — разъярился Ричард, подбегая ко мне и больно хватая за локоть. Видимо, он понял, что я услышала то, что он не сказал бы мне даже под страхом смерти. Я стала свидетельницей слишком важного разговора. Но я настолько была ошеломлена увиденным, что даже не взглянула на Ричарда. Я стояла как вкопанная, не смея оторвать взгляд от жидкого серебра, покачивающегося в воздухе. «А вот и моя дрожайшая невестка пожаловала!» Голос властелина источал сарказм. «Очень рад! Благодаря тебе я сумел отправить сына в ссылку. Только ты сделала большую глупость, что проникла сюда. Теперь ни тебе, ни всем твоим друзьям не спастись». «Властелин магии?» — услышала я свой собственный удивленный голос. «А кого ты ожидала увидеть?» — усмехнулся он. «Или мой сынок даже не разоткровенничался с тобой? Не похвастался родством со мной?» Видимо, его устраивает то, что все думают, будто он сын простого безродного мага. «Мой приемный отец, чью фамилию я ношу, куда благороднее тебя!» — с вызовом воскликнул Ричард, злобно сверкая глазами. «Забавно смотреть, как ты причисляешь себя к бесславному семейству Грей. Впрочем, возвращенный ими, ты испытываешь к ним симпатию, понимаю». Но Ричард уже не смотрел на него. Он навис надо мной, буравя недобрым взглядом. «Как ты здесь оказалась?» «Тебя искала», — честно ответила я, часто заморгав. «Зачем?» — прошипел он, подозрительно прищурившись. «Волновалась за тебя», — прошептала я, растеряв былую смелость. Казалось, что он нападет на меня и убьет за то, что я узнала его тайну. «Мэри, лучше расскажи ему о сговоре со мной», — заговорил властелин. У меня аж сердце остановилось от неожиданности. Он продолжает настаивать на нелепом заговоре, к которому я не имею ни малейшего отношения. «Он говорит правду?» — злобно прошептал Ричард, дыша мне в лицо. «Ты предала меня?» Я помотала головой, попыталась вырваться, дернулась, подавшись назад, выскользнула из рук Ричарда и, оступившись, полетела вниз по ступеням.